— сказал Хулио Хуринито, отправляясь к мсье Деле. На следующий вечер учитель в отдельном кабинете кафе «Деля Бурс» познакомил меня с низким, жирненьким господином. У него имелись тощие, тщательно закрученные усики на розовом опрятном лице, а в петлице неизбежная ленточка. Сначала мы решили выпить аперитив, и мсье Деле, хлопнув себя по коленям, закричал: «Гарсон! Пекон ситрон!» и пояснил нам: «Это удивительно хорошо для пищеварения». Потом он молчал, говорил учитель, который несколько смутил меня, так как, не упоминая ни о кабаке, ни о родильном приюте, обстоятельно, с карандашом в руке, доказывал небывалые выгоды какого-то акционерного общества «Универсальный некрополь». Сердцем мсье Деле сочувственно откликалось на эти речи, но нули цифр его смущали. «Почему так кругло 300 тысяч? Может быть, больше или меньше?» И Хуринито пояснял: «Вы правы. 300 тысяч — 114 франков, 80 сантимов чистой прибыли». Не смысля ничего в коммерческих предприятиях, я скучал. Зато я был вознагражден не только прекрасным обедом, но и совершенно изумительным рассказом мсье Деле. Неожиданно он объявил, что так как мы оба теперь являемся его компаньонами, то он должен нас познакомить со своей особой и со своими идеями, ибо дело — нелюбовная интрижка, и, пожалуйста, все карты на стол. Это была необычайная автобиография, прерываемая восхвалениями блюд и выбором напитков. Я попытаюсь здесь восстановить ее, увы, с моей ослабевшей памятью и притупленным годами пером. «Гарсон, вы можете подавать. Мой друг, я рекомендую вам тон. Самая нежная рыба, и притом исключительно легко переваривается. Вы удивляетесь, что я весел? Да я всегда весел, находчив, остроумен. Что вы хотите? Гальский ум. Вы, иностранцы, должны быть счастливы, что вы находитесь в такой стране. Страна разума и свободы. Я сам никогда не поехал бы за границу. Зачем? Хочу море Британь, хочу гор Савойи, хочу солнце Ницца, хочу лес Фонтенбло, хочу удовольствий Париж. Вы, конечно, другое дело. У вас, впрочем, не будем говорить о печальных вещах. Я часто скорблю. Столько еще мрачного на свете. Вы русский ведь, да? У вас холодно. Но зато большая страна, и потом вы наши союзники. И еще у вас писатель. О, как они трудны, эти славянские имена! Вспомнил. Толстой, вроде нашего Дюма, прекрасный салат. Скажите, мой друг, а не выгоднее ли вместо этих акций купить русскую ренту? Вы уверены? С рентой как-то спокойней. Чик и готово. Я вам не советую ростбифа. Вечером так утомлять свой желудок. Вы русские мистики. А вы мексиканец. Это ведь в Америке, да? Да, дядя сам. Ну, я спокоен. Вы люди дела. И так о себе. Я уже ребенком был гениален. Покойный отец, основатель нашего бюро похоронных процессий, говорил всем: смотрите на Гастона, он будет депутатом, но я не люблю политики. Это мешает наслаждаться жизнью. Гарсон, бутылочку Нюи, только смотрите, слегка нагрейте. Я говорю вам, что я был гениален. Из наук я признавал лишь арифметику. Я не выношу всяких выдумок. Дайте мне светлое, ясное. В 5 лет я уже знал, что Поля, сына прачки, можно вздуть, а Виктора, сына мэра, нельзя. Наука жизни. И я умел уже бить так, чтобы не было синяков. Не знаете? как в полицейском участке. Дальше. Когда мне исполнилось 16 лет, отец дал мне Луи и сказал: «Будь, Гастон, во всем умерен». Великие слова. Бедный отец. Они здесь удивительно приготовляют кончики спаржи. Увы, я был молод. Я забыл слова отца. Я потерял чувство меры. О, вы не знаете, что такое чувство меры. Это разумная политика, это красота, это полный кошелек, необремененный желудок, приятная дрожь при виде хорошенькой женщины. Это все. Друг мой, это учителю, вы еще молоды, вы мне нравитесь. Скажу больше, вы похожи на француза, вы почти француз. Помните, мера, мера. Я был жестоко наказан. У меня сделался катар. С тех пор я должен быть осторожен, очень осторожен, и принимать пилюли Пинк — отличное средство. Я повторяю, я был молод, кровь шумит. Святой Антоний. И вот к 25 годам я ослабел. Иду по бульварам, солнце греет, столько хорошеньких курочек, а я спокоен. Мне нужна диета. У меня была маленькая и миленькая метресса Минет. У вас такой никогда не было. А что она знала? Она говорила мне: «Бедный Гастон, ты помнишь слова Д'Антона? Смелость, смелость и еще раз смелость». Это на памятнике возле метро «Одеон». Я купил на выставке картину за 60 франков. Охотник спасает утопающую в ручье девушку. Повесил ее в спальне Минет. Она давала мне бодрость. Что? Порыв? Гарсон, камамбер хороший. А течет ли? Но вы не думаете, что я только насчет любви. Я занялся делами. Я взял похоронное бюро. Я вознес его, расширил, сделал величайшим делом всего квартала Монруш. Ну, что такое смерть? Конец. Ни поцелуев, ни вина, ничего. Дырка —